На выезде из Москвы стоял усиленный наряд ОМОНа, шмонали все машины подряд. Мамаева пропустили без очереди, но, несмотря на правительственные номера, документы тщательно проверили, заглянули в салон, попросили открыть багажник. «Перехват?» — поинтересовался он. «Наши дела», — неохотно отозвался ОМОНовец. «Проезжайте». Мерседес Мамаев оставил возле поселковой почты и двинулся к своему участку, стараясь побыстрее проскакивать освещенные редкими фонарями места. Дорога была усыпана нанесенными откуда-то сухими листьями. Они шуршали под ногами, как бы удваивали звук его шагов. Мамаеву все время казалось, что кто-то за ним идет. Он резко останавливался, вслушивался. Шаги умолкали. Фонари кончились, по сторонам, похожие на лесную просеку улицы, чернили недостроенные особняки. В вершинах сосен тревожно шумел ветер, сквозила низкая тяжелая луна. На другом берегу водохранилища, к которому вывела просека, весело роились огни пансионатов. Темнота была враждебной. Шелест листвы под ногами был враждебным, лунный свет был враждебным, даже далекие огни пансионатов были враждебными. Успокаивала лишь тяжесть лимонки, которую Мамаев сжимал в кармане. На свой участок он проник через заднюю калитку, перед этим осторожно прошел вдоль забора, то и дело останавливаясь, всматриваясь в темноту, прислушиваясь. Ничего подозрительного не было. Подозрительным было все. Оконце одной из строительных бытовок в углу двора было освещено. Дом стоял темный. Лишь приглядевшись, Мамаев увидел в просторном окне второго этажа слабый желтый свет, похожий на свет керосиновой лампы или свечи. У крыльца горел фонарь, стоял какой-то белый жигуленок. На ступеньках сидел человек в светлом плаще, курил. Мамаев с удивлением узнал в нем члена Союза писателей СССР с еврейской фамилией. «Ты что тут делаешь?» — спросил он. «Люська наняла тебя в сторожа?» «Нет», — ответил писатель. «В сторожа она наняла таджика. Из тех, что здесь работали. А меня попросила побыть. Ей страшно». «Так... со вчерашнего дня и сидишь?» «Ну, почему? Проехали по магазинам. Посижу до 12, потом будет сторожить таджик. Времени у меня много, и здесь хорошо думается». «О чем? О чем может думать нынче советский писатель? О тщете жизни?» При свете фонаря Мамаев отсчитал 5 100-долларовых купюр и вручил их писателю. «Спасибо. Можешь уезжать». «За такие бабки могу и побыть. До 12 подежурю. Вдруг вам вздумается куда-то съездить». «Ну, как хочешь», — равнодушно согласился Мамаев. «Только сиди в темноте». Он выключил фонарь у крыльца и поднялся на второй этаж. «Наконец-то!» — радостно встретила его Люська. «А я уж вся извелась. Что происходит, папа?» «Ничего. Теперь уже...» «Ничего». На столе в зале горела свеча. Мебель была внесена и расставлена в беспорядке. Лишь огромная кровать была вдвинута на свое место в альков. На столе стояли бутылки, были разложены закуски, мандарины, бананы, киви. Венчал натюрморт крупный ананас. Одна из бутылок была «Хеннесси». Мамаеву это понравилось. Люська помнила его привычки. Он переоделся в купленную Люськой пижаму, погрузился в кресло, налил полстакана коньяку и, наконец-то, почувствовал себя в безопасности. Проснулся он внезапно. От странного чувства тревоги и пустоты рядом с собой Люськи не было. В окнах сидел рассвет, сосны едва проступали из густого тумана, громко, к дождю, кричали вороны. «Люська!» — позвал Мамаев. «Ты где?» Никто не отозвался. Он ощупал постель. Подушка была холодная. Простыни были холодные. «Люська!» — в панике закричал он. «Люська!»